отрыжку. Договор дороже денег, а если нету договора, нет и дела прокурора. Чувак решил продать хату, нашел покупателя, им оказался школьный приятель. Порешали о цене, встретились в центре, бабло на руках, много бабла, чувачок в ахуе. И вот они у нотариуса оформляют кучу, в договоре слов непонятных куча, а пофиг, подписал, не раздумывая долго. Нотариус пришел на подмогу, объяснил, где ставить подпись, чтобы все срослось вот здесь, здесь и здесь. Поставил крестик, дело сделано, в руках кейс, радости полные штаны, в уме красивые мечты. Ну что, давай отметим сделку, надо ж обмыть покупку. Поехали в сауну, возьмем по проститутке. Братан, я угощаю, сатана соблазнами душу развращает. И вот они жрут синьку, тёлки сиськи, подбавь жарку банчик. Выжрали пиво ящик и шлифанули 40 градусами. И душа в рай понеслась, чуть там не осталось. Когда проспался, кейса нет, суки нет, однокашника нет. Последнее, что вспомнил, сладкий миньет, оргазм и спазмы, и забытье. И тут началось нытье. Тип просек фишку, его кинули, грамотно развели, прокатили. Теперь ты бомж, Василий, договор дороже денег. А если нету договора, нет и дела прокурора. Вот умора. Или договор дороже денег. А если нету договора, нет и дела прокурора. Ты бомж, Василий, договор дороже денег. А если нету договора, нет и дела прокурора. Да, у меня такого много дерьма. И на телефоне, и в подвалах, в записной книжке. Везде ты слышишь фрика. Отрыжку, договор дороже денег, договор дороже денег, и договор дороже денег, а я слишком везде ты слышишь фрика. Отрыжку, и договор дороже денег, а если нету договора, нет и делу прокурора. Вот умора, чувака развели.